Глава 11. Я как раз собирался покинуть гостиницу, как столкнулся нос к носу с Алексашей Белаугом. На нем была светлая фетровая шляпа. Такой красивой фетровой шляпы я в жизни не видывал. Это целая поэма. Шляпа нежных тонов, светлого, неопределенного цвета. Посредине она тщательно надломлена. Если бы я носил эту шляпу, я остерегался кланяться. Поэтому я нахожу вполне простительным, что Алексаша не приподнимает ее, но прикладывает лишь указательный палец, отдавая честь, подобно офицеру, отвечающему на приветствие военного кашевара. При этом я любуюсь в такой же мере, как шляпой, так и канареечного цвета перчатками Алексаши. При виде этого человека нельзя сомневаться в том, что он примехонько из Парижа. Именно оттуда, где Париж, больше всего Париж. «С добрым утром!» — восклицает Алексаша, сонный и улыбающийся. «Что поделывает Стася?» «Мадемуазель Стася». «Этого я не знаю». «Как? Вам это неизвестно?» «Ловкий же вы, господин! Вчера вы шествовали с этой дамочкой за гробом так, как будто бы вы ее двоюродный брат». «История со слом восхитительна», — говорит Алексаша, снимает одну перчатку и размахивает ею. Я молчу. «Послушайте, кузен», — говорит Алексаша, — «мне хотелось бы нанять себе холостую квартиру в отеле «Совой». Дома я не чувствую себя свободным. Иногда...» «О, я понимаю». Алексаша положил мне свою руку на плечо и подвинул меня назад в гостиницу. Это мне было неприятно. Я суеверен и неохотно возвращаюсь в гостиницу, которую только что покинул. У меня, впрочем, нет причины не последовать за Алексашей, и я любопытствую узнать, какой номер выпадет на долю моему двоюродному братцу. Я соображаю, комнаты налево и направо от номера Стаси заняты. Остается одна только комната, та, в которой проживал Санчин. Его вдова уже укладывается и собирается выехать к родственникам в деревню. Одно мгновение меня радует, что парижанину Алексаше придется жить среди прачечного чада Санчина хотя бы в течение нескольких часов или в продолжении двух ночей в неделю. «Я хочу сделать вам такое предложение», — говорит Алексаша. «Я на свои средства найму вам комнату или оплачу вам комнату за 2 месяца, или, если вы пожелаете покинуть наш город, оплачу вам путевые расходы в Вену, Берлин, даже Париж. Вы же предоставите мне свою комнату. Подходящее это дело?» Такой выход был весьма естественен, тем не менее предложение моего кузена удивило меня. Теперь у меня было все, чего я желал. Деньги на продолжение путешествия и на продовольствие, и мне нечего было уже рассчитывать на благодеяние Феба Белауга. Я был свободным человеком. Все затруднения прекрасно устранялись. Мои желания великолепным образом осуществлялись. Еще вчера я запродал бы половину души за деньги на дорогу. Сегодня же Александр предлагал мне свободу и деньги. Тем не менее, мне казалось, что Александр Белаук опоздал. Мне следовало бы с ликованием согласиться, а между тем я ничего этого не сделал, а скорчил задумчивую физиономию. Александр требовал одну рюмку водки за другую. Но чем больше я пил, тем сентиментальнее становился, и мысль о продолжении путешествия и свободе расплывалась в ничто. «Вы не хотите, милый кузен?» — спросил Александр, и для того, чтобы доказать, что в сущности все это ему безразлично, начал рассказывать о Берлинской революции, свидетелем которой стал случайно. «Понимаете, в течение 2 дней эти бандиты шныряют повсюду, и ты не уверен, что спасешь свою шкуру. Я целый день сижу в отеле, внизу на всякий случай приготавливаются каменные подвалы, несколько иностранных дипломатов также проживают там. Я себе представляю, что теперь конец прекрасной жизни, От войны я ушел, теперь суждено погибнуть от революции. Счастье, что у меня тогда была Валли. Нас было несколько молодых приятелей, и мы называли ее Валли-утешительницей, потому что она была нашей утешительницей в беде, как сказано в Библии. Этого в Библии нет. Но это безразлично. Вы бы поглядели на ее щиколотки, милый мой кузен, и на ее распущенные волосы. Они доходили до самого зада. Да, времена тогда были очень беспокойные. И к чему? Скажите мне, к чему нужна была вся эта революция? Александр сидел, растопырив ноги. Он их далеко вытянул вперед, чтобы не испортить выутюженных складок брюк, и барабанил каблуками по полу. «Итак, мне придется поискать другую комнату», — говорит Александр, — «раз вам не угодно. Или не стану торопить вас. Обдумайте себе все это хорошенько, милый Гавриил. Быть может, до завтра?» «Разумеется, я обдумаю. Теперь я выпил водки, и внезапность предложения меня просто ошеломила. Я обдумаю это».